и личного живого существования он для нас ведь не имеет, а безусловное, первоначальное добро представляется вам не как отец светов и духов, который мог бы прямо светить и дышать в вас, а как расчетливый хозяин, пославший вас, наемников, на работу в своем винограднике, а сам живущий где-то за границей и посылающий к вам оттуда за своими доходами. Князь, как будто мы сочинили произвольно этот образ. Господин Зет, нет, но вы произвольно видите в нем высшую норму отношений между человеком и божеством, произвольно выкидывая из евангельского текста самое существо его, указание на сына и наследника, в котором живет истинная норма богочеловеческого отношения. Хозяин, обязанности к хозяину, воля хозяина. А я на это вам вот что скажу. Пока ваш хозяин только налагает на вас обязанности и требует от вас исполнения своей воли, то я не вижу, как вы мне докажете, что это настоящий хозяин, а не самозванец. Князь, вот это мне нравится. Да если я по совести и разуму знаю, что требования хозяина выражают только чистейшее добро. Господин Зет, виноват, я не о том говорю. Я не спорю, что хозяин требует добра от вас, но разве отсюда следует, что он сам добр? Князь, а то как же? Господин Зет, странно. Я всегда думал, что доброе качество кого бы то ни было доказывается не тем, чего он от других требует, а тем, что он сам делает. Если это вам не ясно логически, то вот вам наглядный исторический пример. Московский царь Иван IV в известном письме своем требовал от князя Андрея Курбского, чтобы тот проявил величайшее добро, высочайший нравственный героизм, отказавшись от противления злу и кротко подвергшись мученической смерти за правду. Эта хозяйская воля была волей добра со стороны того, что она требовала от другого. Однако она ничуть не доказывала, что хозяин, требовавший такого добра, был добрый. Ясно, что хотя мученичество за правду есть высочайшее нравственное благо, но это ничуть не говорит в пользу Ивана IV, так как он-то ведь был тут не мученик, а мучитель. Князь, так что же вы этим хотите сказать? Господин Зет, а то, что покуда вы мне не покажете доброго качества вашего хозяина в его собственных делах, а не в словесных только предписаниях его рабочим, то я останусь при всей своей уверенности, что этот ваш далекий хозяин, требующий добра от других, но сам никакого добра не делающий, налагающий обязанности, но не проявляющий любви, никогда не показывавшийся вам на глаза, а живущий где-то за границей инкогнито, что он есть не иной кто, как бог века сего. Генерал, вот оно инкогнито проклятое. Дама, ах, не говорите, как страшно, с нами крестная сила крестится. Князь, можно было заранее предвидеть что-нибудь в этом роде. Господин Зет, я не сомневаюсь, князь, что вы по искреннему заблуждению принимаете ловкого самозванца за настоящего бога. Ловкость самозванца есть для вас большое смягчающее обстоятельство. Я и сам не сразу разобрал, в чем тут дело. Но теперь уже для меня нет никаких сомнений, и вы поймете, с каким чувством я должен смотреть на то, что я считаю обманчивой и соблазнительной личиной добра. Дама, ну что вы, ведь это обидно. Князь, уверяю вас, что я нисколько не обижен. Ведь тут был поставлен общий и довольно интересный вопрос, и мне странно, что мой собеседник, по-видимому, воображает, будто этот вопрос может быть обращен только ко мне, а не к нему также. Вы требуете от меня показать вам собственные добрые дела моего хозяина, свидетельствующие, что он есть начало добра, а не зла. Ну а сами вы какое такое укажете доброе дело вашего хозяина, которое я не мог бы приписать и своему? Генерал, да ведь уж указано одно дело, которым держится все остальное. Князь, а именно, господин Зет, действительная победа над злом в действительном воскресении, только этим, повторяю, открывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их дьявола». Воскресение только не в переносном смысле, а в настоящем. Вот документ истинного Бога. Князь, да, если вам угодно верить в такую мифологию, я ведь у вас спрашиваю фактов, которые можно доказать, а не ваших верований. «Господин Зет, потише, потише, князь! Мы оба исходим из одной веры, или, если хотите, мифологии, только я последовательно провожу ее до конца, а вы, вопреки логике, произвольно останавливаетесь в начале пути».